Так все же, Синий, чему предпочтение? Двум кинжалам или огнестрелу? Любопытно. Это сложный момент. Пушка, Синий, это инструмент угнетения. Послушай, вот ты врываешься в лавку, а в руках у тебя, допустим, огромный тесак. И что ты говоришь продавцу, который наставил на тебя обрез, а? Привет, я пришел, разделать мясо. Нет ли у вас мяса? И пытаешься развернуться, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Нет, не так. Нужно брать с собой огромный автоматический карабин калибра 4-го желательно. Самая больная пачка сыщиков, с кем я когда-либо работал. Акт 2. Интерлюдия 122. Они разваривают первый затвор, сказала Арахна, заглянув в окуляры обзорного механизма. Эльза, которая подошла к большому круглому окну, ведущему под потолок яруса, поглядела вниз. У нас максимум минут 15, мы не успеем отступить со всеми. Скажи нам, ты, кто сюда идет и как их много? Обратилась Арахна к кувалде, который все это время смотрел на тело Веспы. Он вместо ответа встряхнулся и обернулся на серпарей. Кто у вас главный? Ну вместо этого кто? Вот. Арахна кивнула на рослого парня по прозвищу Риноцес, за спиной которого преданно маячил трубач, бывший его отцом. И кувалда обратился к нему и всем стоящим рядом. Отряд, слушать сюда. К вам движется ударная группа бойцов местного спецназа. Руководители операции знают, как вы ведете бой, а бойцы, возможно, нет. Но у них будут приборы для темновидения, оглушающие устройства, возможно, резонансные подавители и инструкции. Им скажут, что вы атакуете сверху и из темноты. Но у вас есть преимущество. Эльза, что стояла возле окна, закурила и шагнула ближе. Будучи сыщиком, который не раз попадал в передряги, она, устав волноваться, выглядела спокойной и собранной. Это высота и бездонная пропасть снизу. Выводите бой наружу, открывайте люки, разделяйте их, сбрасывайте вниз. И старайтесь сами всегда быть ниже. Они будут смотреть наверх. Кувалда недобро посмотрел на нее. Очнулось дело. Откуда такая тактика? Я специалист по маньякам. А нападающие даже больше маньяки, чем ты, мразь. Кувалда хмуро взглянул на Януша и на тело Веспы. Серпари бросились прочь из помещения. Господин Ложноножки, вы шарите в технике? Я почти все настроил. Нужно только вытащить и... Внезапно здоровяка сложило пополам, и его заплакавшего стало рвать прямо на пол кабинета. Януш, не обращая на это внимания, вытащил острый нож. Я умею скрывать. Нет, правда, без шуток. А локоть старахной займутся остальным. Кувалда, вытирая рот, кивнул и привалился к стене. Дайте мне подышать чутка. Арахна подсела к Мантису. Эй, ты как, ты как? Ну, скажем, ощущаю дискомфорт. Как только все закончится, я его убью. Нет, нет, нельзя. Януш тоже подполз к ним и вклинился в беседу. В смысле нет? Мантис, поверьте, он будет нам полезен. Правда, я знаю, я полжизни ходил с таким почти что в телохранителях. Он великолепный образец. Я заметил. Он нам нужен. Я любое действие его могу скорректировать. Как вы быстро переобулись, Януш. Не смешно. А когда появится кто-то более влиятельный, что будете делать? Не появится. Я научу его свободе. И если так рассуждать, то какого ляда вы его так убалтывали 5 минут назад? Если честно, я хотел, чтобы он сдох под пулями, защищая нас. А если не сдохнет? Тогда я его добью. Нет, нет и нет. Поверьте мне, он... Да как же вам объяснить-то? Он невероятно толковый. Если дать ему мотивацию, если дело его захватит, правильное дело, то уже за уши не оттащишь. Плюс он прямая дорога до Гелиции. можно я вмешаюсь? Господа товарищи-мутанты. Эльза, потушив папиросу, села на одно колено возле Януша и Серпарей. Мы не знакомы, но неважно. Господин Мантис прав. Кувалду нужно убить. Он своих же людей под нож будет пускать. Не сомневаюсь. Но он пришел сюда за Веспой. В нем есть любовь. Ага. И ничего теперь его, после того, как он сам же ее и убил, держать не будет. Осмелись поспорить. Ладно. Сейчас это все пыль. Пусть идет. Пусть сдохнет. Посмотрим позже. Эй, все живо! Делайте, что надо! Януш отошел и кое-как помог Кувалде подняться. Тот кивнул. Я готов. И я все слышал. Все оставшиеся в комнате переглянулись. Да плевать мне. Скажи лучше, чем у вас есть упороться, а? Для нас фермент. А для нормальных... А для других мутантов... Есть экстраваганза и регенки. Пойдет. Кувалда, сними, а? Эльза подошла к Кувалде, когда он спешно заканчивал настройку доставленного инкубатора, и указала на свой ошейник. Тебе это уже ни к чему. Вдруг... Ну на, иди сюда. Кувалда одним движением расстегнул его и снял, но затем тут же застегнул, как браслет наручника, на правой руке сыщицы. Да зачем? Не ссы. Датчик мужу подаришь. Невесело усмехнулся он и бросил Эльзе дистантный датчик. А затем, включив инкубатор и стараясь не смотреть на то, как Януш со скальпелями склоняется над Веспой, вышел в кабинет Мантиса. Там уже ждали вооруженные серпари. Бойцы, слушай мою команду. Пятеро самых здоровых со мной. Остальные разделиться на группы по трое. Тупой гребаный садист, сказала Эльза, вновь вернувшись к окну, настороженно глядя на улицы, что лежали глубоко внизу. Арахна, я вам не начальник, но... Да командуйте живее! У вас самые мозги тут необитые! Нужно вывести девушек в капсулах. Все самое ценное оборудование. Все документы Мантиса. И, конечно, партию химикатов Партеногена. Локост, грузи девчонок и с самыми мелкими по потайнушке уходите. Кто не воюет, упакуйте барахло от Войнич. Документами и грузом мы с вами, Януш, сами займемся. Арахна, выдав распоряжение, вновь бросилась к Мантису. Я, кажется, проиграл спор Янушу. Никак не спасти, да? Не думаю, что кто-то успеет. Все поломалось. Я поломался. Но я и так жил сильно больше, чем следовало. Я буду грустить. Но недолго. За это я нас и люблю. Вспышки. Искры. Может, так и назваться? Все равно мы бежим. Назовем организацию вспышками. Это теперь к Янушу. Я думаю, мне не до смены товарного знака сейчас. Больно? Убить тебя, м? Нет, нет. Пока не надо. Мне не больно. Санитон включился. Я ничего не чувствую почти. Я хочу умереть один. Когда вы сбежите. А может, не надо, Мантис? Может, не надо? Ну, не надо, Мантис! Не уходи, а! Я никуда не ухожу, Арахна. А вот вам бы следовало. 15 минут спустя. Отбились. Кувалда, раненый еще сильнее, с безумным взглядом из-за действий стимуляторов, боя и гибели Веспы, ввалился в кабинет и сел у стены. Все лицо его было в крови. Из наших? Из ваших, в смысле? Погибло 5 из 12. Из их 20 все. Но я не видел лидера, ГСУшника. Среди них. Может, его в перестрелке убили? Спросил Януш, осторожно глядя сквозь почти непрозрачные стенки камеры инкубатора на маленькое тельце. Во взгляде карлика читалась нежность и любовь, отчего Эльзе, глядевшей на всю эту картину, стало дурно. Даже если того убили, то Гелиция бы послала еще. Вставайте! Я всем велел отступать в какие-то там ваши отходные задние зоны. Хотел пошутить про жопу, но мы сейчас и так в ней. Арахна, понесешь инкубатор. Вы, помогите Мантису. Ишь, раскомандовался. Арахна шагнула к телу Веспы, подхватив в руки пластиковый мешок. Но Кувалда, поднявшись, преградил ей дорогу. Я возьму тело. Мы отдаем наши тела трубачам. А я хороню как надобно. Под тяжестью его взгляда все вышли из лаборатории, а он, медленно сев возле тела Веспы и глядя куда-то в пол, сказал. Слушай, ты прости, что я так долго. Сама понимаешь, замотала. То там, то тут. Дергали всякие уроды. То сделай, это сделай. Да ты сама знаешь, как это бывает. А я... Ну, как-то так получилось. Я ж не знал. Да я же видел-то тебя 5 раз от силы. А поехали бы с тобой в... Все от несвободы. Все от несвободы. Вот вроде и надо было за тобой идти. А под каждую, сука, команду лез. Все искал себе место потеплее. Кувалда наконец-то отвел свой взгляд от пола и взял тело Веспы на руки, погладив ее по белым, ломким волосам. Острое лицо ее, ставшее будто алебастровым после того, как жизнь ее покинула, казалось уставшим и счастливым. А я ведь тебя, когда в подвале тогда нашел, убить думал. Ногу занес над головой. Прости. Кувалда неловко и смущенно наклонился, чтобы поцеловать Веспу в лоб, и в этот момент их всех оглушило взрывом. Никому не двигаться! Стена кабинета Мантиса и часть стены лаборатории буквально вывалились наружу. Тяжелый магистерский боевой контейнер, который снес все блокирующие стопоры на линиях потолочных трасс, с помощью взрыва и гарпунов вырвал кусок бетона. На всех, кто был в кабинете и лаборатории, были направлены 2 расположенных по бокам контейнера мелкокалиберных пулемета и несколько слепящих прожекторов. 2 пулеметчика и снайпер взяли комнату на прицел. А агент ГСУ в костюме арбитра, измазанный в крови, держал в руках мегафон, стоя в распахнутых дверях контейнера. Да как ты задолбал? Лечь, я сказал. А тем, кто не может. Ты что, паскуда, дышишь-то? Кувалда, совершенно зверея, вышел в центр кабинета. Совсем бас спутал! У меня тут сердце разрывается, гнида! Жизнь рушится! В этом ты прав. Арбитр махнул рукой и застрочил пулемет. Кувалда метнулся в сторону и повалился на пол с простреленной ногой и рукой. Циклооборона! Снайперы с боков платформы взлетели на ренцелетах и зависли в паре метров. Лучевые прицелы стали скакать по комнате, голубым светом слепя всех, кто был в ней. Ого! Какие штуки! Мантис, ты видел? Да. Сотрудник ГСУ направил один из прожекторов на тело серпаря. А, вот кто здесь. Сам Мантис. Эй, вы! Ваш выход. Арбитр, стоя в открытом проеме контейнера, постучал по стенке, и из-за его спины показались 2. О, какая красота! Отличный подарочек! 2 капли с легкостью прыгнули с контейнера в кабинет и огляделись. Гелиция велела вас выгулять, но я не буду смотреть на это долго. Давайте. Арахна назад. Но серпарка, оголяя лезвие, подаренное Мантисом, и подобравшись, вышла вперед и встала перед двойняшками. Помните меня? Те переглянулись и пожали плечами. Их металлические протезы еле слышно пощелкивали. Блок пена, тоннель, антароход... Я таки сделала ноги тогда. Еще! Шаг! И я здесь все взрываю. Кувалда, вновь схватив баллон с Антарем, поднялся, стараясь закрыть своим телом всех, кто оказался в кабинете. Отходим! Куда ты отходишь, чучело мышечное? Вторая группа заходит со входа. Тут все взлетит, Кэр! Ой, да ладно, хватит! Ну, взрывай! Чего ждешь? Давай! Ты не хуже меня знаешь, как мне плевать. А вот сам, не боялся бы ты сдохнуть, уже давно бы гнил в канаве. Кто дернется, огонь! Давайте уже! Аубвель сказала Мантиса и Лысого по возможности не трогать, остальных можно в расход. И самое главное — документы. Арбитр перевел прожектор на Януша, стоявшего с кипой папок в руках. Отдайте, пожалуйста. Мне сложно ходить. Подойдите и возьмите сами. Ха, а паучок-то наш ядовитый. Да это что за фокусы? Кувалда, тут же пожалев о том, что заметил это, невольно заставил арбитра обернуться. Ни одного из двух снайперов, летавших под потолком яруса на ренцелетах, уже не было. Лишь обильное пятно крови и сквозное пулевое отверстие на контейнере могли немного объяснить случившееся. Что такое? А в следующую секунду кто-то, черной вспышкой возникнув под одним из двух пулеметных гнезд, отправил в белую туманную пропасть стрелка. Мантис же кивнул Арахне. Давай. Две капли встали спина к спине. Брат принял на себя натиск Арахны, а сестра была готова к нападению того, кто только что, вновь возникнув снизу, отсек обе руки второму пулеметчику. Но если она и ожидала атаки, то вот к тому, какой та оказалась, готова не была. А ты кто такой? Арахна, которая из-за пружины и боевых стимуляторов даже не заметила, как один из капель отсек ей половину кисти, с удивлением уставилась на одетого в механизированный бронекостюм серпаря, который ударом офенсера отбросил свою противницу к стене. Младшой? Всегда добивайте недобитков. Всегда. Его зовут Дружок. Послышался голос из динамиков в кабинете. Донни, можно живее? Тут пафосный момент, мы не можем ждать. Ну, понеслась. Арахна и Дружок бросились на капель. А те, стараясь уйти от прямой атаки двух неожиданно сильных противников, один из которых брал напором и безрассудством, а второй — подготовкой и оснащением, стали метаться по комнате. Тут же один за одним начали лопаться прожекторы. Какой-то стрелок с неизвестной позиции выстрел за выстрелом беззвучно посылал пули, почти не промахиваясь. В наступившей темноте начался хаос. Две капли, отлично и слаженно работая в паре, метались между Кувалдой, Эльзой и Янушем. Арахна и Дружок старательно отделяли двойняшек друг от друга, но лишь получали выпады, порезы и болезненные тычки. В конце концов, бой все же удалось разделить. Арахна сплелась в клубок с одной из капель, а Дружок сумел связать боем брата. Но если отлично экипированному дружку удавалось биться хотя бы на равных, то уже через несколько секунд Арахна оказалась лежащей на полу, с рассеченным лицом и неглубоко вспоротым животом. Затем капля одним пинком отправила серпарку к самому краю, и та повисла на арматуре, стараясь не сорваться вниз. В свете единственного прожектора, который стрелок не мог погасить из-за неудобного угла, силуэт девушки с механическим протезом, заносящий клинок для последнего удара, казался нарисованным. «Я же сказал подождать меня!» Дверь в кабинет распахнулась, и Донни, спуская крючок помповика, отправил в фигуру капли заряд дроби. «Я же сказал, что ненавижу! О, ненавижу, сука, лестницы!» Второй выстрел окончательно выбил каплю из равновесия и погасил последний прожектор. «Я же сказал! Лежать, мразь!» И последний выстрел выбросил тело двойняшки прочь сквозь пробитую стену. «Эй, братик! Гляди-ка!» Дружок, пользуясь тем, что брат оглянулся, еще одним ударом офенсера вывел из строя протез левой руки капли и оторвал его, а затем уперся в корпус противника плечом и с разгону выбросил мутанта следом. За ту долгую секунду, что это происходило, капля, казалось, не делал ничего, стеклянными глазами глядя в молочную пустоту уличного тумана, и также молча исчез в ней. «Одной левой», — сказал Дружок, протягивая Арахне оторванный протез, помогая выбраться. «Рука помощи!» «Что?» «Что?» «Извини, я...» «Но я хотела сказать так, типа смешно». «Я понял». «Почему? Никогда! Ничего не бывает как надо! Кувалда, бессильно осевший на пол, отбросил баллон в сторону. А ты ничего? Ого! Ты дружок, да? А давай дружить! Имеет смысл! Я спрошу один раз! Где моя жена? Донни, дыша так, что жаром обдавало всех вокруг, озирался в темноте. Твою мать! Арахна, выбравшись в комнату, уставилась на лежащую в центре связку мин с дистанционным датчиком. В тот же момент боевой контейнер стал отъезжать назад. Угроза. 10 часов. Эльза, захват. Послышался голос синего из волновика, что висел у Донни на поясе. Все в порядке, я привыкла. Эльза и арбитр стояли в проеме дверей контейнера. По всей видимости, один из капель во время боя в темноте умудрился схватить многострадальную сыщицу и выбросить ее на контейнер. Теперь бывший боец ГСУ прятался за телом Эльзы, поднимая за ее спиной детонатор, зажатый в ладони. Госпожа Скрядовски, также держащая руки поднятыми, выглядела всего лишь уставшей и вовсе не напуганной. Внутри самого контейнера летали листы из папок Мантиса. Казалось, во время сумятицы, что устроили капли, они не столько старались убить противников, сколько выполнить поставленную задачу. Дама в беде, сутки на 10. Не обращайте внимания. Ну, ты сам виноват. Донни как-то подобрался, чтобы взять разбег, но арбитр закричал. Всем стоять, а то я все взорву. А ты, Туша, даже не долетишь до нас. Это было правдой. Разве что дружок еще мог бы попытаться добраться до удаляющегося контейнера, и то с большим трудом. Я повторюсь, но не думаю, что как заложница я вам тут помогу. Ты не заложница, ты живой щит. О, что-то новенькое. Отпусти ее! Контейнер стал поворачивать, и его основательно тряхнуло. Местные старые пути стонали под массой боевого транспорта. Эльза чуть не выпала наружу, кое-как уцепившись за створку, а арбитр схватил ее за шкирку, боясь потерять живой щит. Ха, все еще хочешь, чтобы я ее отпустил? Я тебя убью, урод! Если он отъедет, он нас все равно взорвет! Сказал Кувалда и тут же замер, уставившись на еще одного вошедшего в комнату человека. Среди раненых и покрытых пылью людей высокая фигура Алана Хеймса в длинном черном пальто с воротником из вороньих перьев и тяжелой тростью выглядела особенно помпезно. Синий, отзыв. Есть видимость? Огонь по слову, профессор. Нет, там Эльза! В этот же момент Эльза, нащупав в кармане дистантный маячок от кувалды, подобралась и сжала губы. Подними руки, сволочь. Ее движение заметил арбитр и до боли, прижав дуло пистолета между лопаток, прошипел. Что в ладони? Эльза замотала головой. Я все видел. Брось. Ладно, но... Эльза разжала ладонь, выбросила датчик вниз в туманную пропасть и подняла руки повыше. Если вы взорвете, то там же внизу люди! Которые погибнут из-за того, что над ним жили поганые мерзкие... Ошейник со взрывчаткой, застегнутый на кисти сыщицы, взорвался и мгновенно снес ехидную ухмылку с лица арбитра вместе с кожей и глазами. Эльза, в шоке от боли и грохота, с волосами, покрытыми кровью, левой рукой схватила его кисть, в которой был зажат детонатор, не давая нажать на кнопку. А синий тут же, правда, лишь с третьей попытки, всадил пулю туда, где еще несколько секунд назад было лицо сотрудника ГСУ. Отличный выстрел, господин Синий. Хм, приятный карабин. Но мне все же больше нравится скрипка. Эльза! Все в порядке. Я живая. Дружок, добравшийся до контейнера, вернул его назад и помог Эльзе перебраться в помещение. Я бы еще одну отдала, лишь бы он заткнулся. А после молча передал Хеймсу всю собранную в контейнере документацию, посвященную искусственному размножению серпарей. Что это? Хм, при сочетании редчайших совпадений задаваемая закономерность. Хеймс с уважением ученого оглядывал лабораторное помещение. Не подпускайте его к вашим штукам! Кувалда тут же попытался встать. Что вообще здесь у вас происходит? Спросил Хеймс, стараясь не смотреть на него. Эльза! Вы как? А что, незаметно? Донни, несущий жену на руках, выглядел одновременно счастливым и дико злым. Явились таки. Совесть заела или гордость? И то, и другое. Но я рад, что вы целы. в целом. Простите, судьба свидетель, мы спешили как могли. Если бы не лестница, я бы тебя раньше спас. Давайте валим отсюда. Я, кажется, знаю, где заказчик резака. Только убейте ублюдка. Эльза кивнула на кувалду, и тот отвел взгляд. Шепот, в смысле Алан, мы к врачу. А для тебя, красотка, дело закрыто. Только удаленная консультация. Так, встретимся там, где условились. Да, мы вас сейчас догоним. На тебе пальто висит. Ты еще не видела, что у меня и где теперь висит. А, нет, я не об этом. Тьфу. Донни и Эльза удалились, как и Серпари. Хеймс заметил инкубатор собственной разработки и сделал шаг к нему. Тогда Януш, перебирая своими паучьими лапками, тут же оказался рядом, напоминая мать-паучиху, защищающую собственную кладку. «Тише, тише, нет! Я ничего не сделаю. Просто... Ха, удивительно неплохо скомпоновано, но... Полагаю, внутри не человек?» Януш, взглянув на Арахну и Мантиса, кивнул. «Тогда позвольте я кое-что подправлю. Буквально немного. Вот так и... Да. Здесь... Павел. Хитрая пятилинейная система подачи и откачки. Хм. Кто бы мне тогда сказал, что я работаю над этой штукой вместе с чуть ли не главным идеологом заговора профессоров, а? В создании этой штуки его заслуги куда больше, чем мои. Но в основном все называют его, вспоминая мое имя. Да, Павел никогда не умел быть лидером. Так, готово. Вам нужно будет следить за расходом веществ. Они будут куда быстрее. Ну и, в общем, изучайте данные об обмене жидкостями. Это полезно. Несите. Это не лучшее место для маленькой крохи. Всем пора было бежать. Однако Хеймс остановил тех, кто шел последними, и нес канистры с партеногеном. Стойте! Это слишком опасное изменение экосистемы города. Нет, нет, это шаг в будущее. Мантис, который, к удивлению всех, был еще жив, подал голос. Я уже делал такие шаги, господин Мантис. Хеймс хмыкнул, глядя на кувалду. Вон они, лежат. Закрой свою пасть, вивисектор. Для тебя я встану. Кувалда опять начал подниматься, но между ним и Хеймсом тут же встал дружок. Нет. Нет, дружок, ты его не убьешь. А можно тогда я? Сказал Синий, который к этому моменту с помощью треса и набора для верхолазанья съехал в помещение с соседних ярусных опор. Я должен был сделать это сам. Давным-давно. Медленно сказал Хеймс, убирая листы с данными Мантиса и поправляя перчатки. Дружок, Синий, Януш и Арахна переглянулись. Хеймс, он вас по стенке размажет, даже в таком виде. Не буду, если он первый не начнет. За давностью срока я к тебе претензий больше не имею. Вали отсюда, ученый. Кувалда кивнул на серпарей. Только их оставь в покое, а? Вам что, бойни мало? Повисла тишина, которую нарушал лишь вой сирены откуда-то снизу. По всей видимости, власти Яруса были в курсе операции. И, не участвуя в ней, дали распоряжение местным службам не вмешиваться. Алан, мне, если без эмоций, плевать на кувалду и остальное. Но плодить серпарей недопустимо. Сказал Синий, бегло изучив листы, которые Хеймс отложил. Не смейте брать право на нашу жизнь. Почему так думаете? Когда появляется новый вид, это не проходит безболезненно. Страдают либо новички, либо старожилы. Но это заметный научный прорыв. По лицу ученого было видно, что он на перепутье между отношением к делу чисто исследовательским и общечеловеческим. Сложный момент. Скажу как человек, что давно не приспособлен жить нормально. Если поддержание цикла жизни столь спорно и травмирующе, то она не нужна. А вы удивительно циничны, господин Синий. Я разумен. За фасадом милой непосредственности и азарта юности скрываются потенциальные альфа-хищники экосистемы, не созданные природой. Все наши проблемы сейчас от того, что старые люди пытались изменить город по своему разумению. Не повторяйте ошибок, Хеймс. И исправьте старые, сказал Синий, легонько кивнув в сторону кувалды. Тот же, опираясь о стену и, наконец, умудрившись встать на ноги, взглянул Хеймсу прямо в глаза. Если я... Я тебя прощу, дед. Ты мне мое забудешь?